Бруни, даром что жил в столице, был тем еще затворником, но проспавшись пошел по друзьям, знакомым и должникам, выясняя, кто из влиятельных вердманов сейчас находится в Викре. И быстро выяснилось, что ситуация была не идеальной. Конунг Медведей ожидаемо затребовал Виру за нападение на своего ярла и выкуп за пленников, а водоплавающие отправились просить справедливости у конунга. В процесс можно было вмешаться, но Гринольф предпочел не совать туда нос, благо сейчас в городе по чистой случайности находился один из старших сыновей Сигурда, который мог отлично себя проявить на поприще дипломатии, а потому нечего было лезть через голову возможного будущего конунга. Но среди прочих морских млекопитающих в столицу прибыли и вердманы, включая Фроди Хакансона. Тот был одним из самых влиятельных вердманов касаток, и отношения у них с Гринольвом были сложными. В конце концов они дважды чуть друг друга не убили. Будет ли он препятствовать распространению знаний, добытых сметливым учеником старого волшебника? Да конечно нет, знание есть знание. Но вот на тему того, как они оказались в распоряжении Альва, наверняка целую плешь проезд, как обязательно пройдется по вопросам благочестия медведей. Они якшаются ли они сами с нечистой силой, а не получили ли они много больше, чем открывают, а нет ли у них воистину темных знаний, которые лучше вовсе не иметь никому под оком Одина. Чтоб догадаться о подобном, пророком быть не надо. Причем самое обидное, что он и знания у Гринольва действительно были, он их тоже не сжег, как и его ученик. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Альфгир вообще как-то раз в разговоре сказал, что лучший способ научиться драться с демонами, это драться с демонами. А делать это лучше всего в контролируемых условиях. Вызвал нужного, убил его, отдохнул, разобрал схватку, вызвал следующего и нарезал на ломтики во славу Асгарда. Наставник не был уверен, что асгардцы одобрят подобное, хотя Локи точно должна понравиться шутка про демонов, которые боятся смертных. Но страх хороший мотиватор уничтожить то, что его вызывает, и это уже не очень хорошо. Да и сами нечистые создания могут даже при таком раскладе поразить своих убийц какой-нибудь скверной, про которую опять же найдется кому спросить. Взвесив все за и против, Гринольф принял решение все же не дергаться. С Фроди, конечно, можно было тихо уладить вопросы наедине, что-нибудь ему предложив, к примеру, тоже уменьшение выкупа с пленных, но пока что касатка не знал, в чем дело, а потому не мог составить план. А что вопросы будет задавать неприятные, так они все равно всплывут. Лучше разобраться с любопытными, пока они действуют экспромтом и не обдумали ситуацию всесторонне. Так что в итоге старый вердман в назначенный день, о котором уговорился Бруни, пришел на капище у корней огромного ясеня и встал рядом с идолом Одина, громко произнеся: «Приветствую вас, братья по Вьюрду, и мы приветствуем тебя, Гринольф Зеленый Волк», — церемонно отозвался Орм Матсон, пожалуй, самый уважаемый мистический практик Севера и советник великого конунга. «Мы собрались тут выслушать твое слово, и мы внемлем, а еще очень желаем знать, что же ты посчитал настолько важным, чтобы собирать круг». Последнее было сказано с улыбкой, а не осуждением, что в целом порадовало Гринольва, и он заговорил: «Нет неважных вещей, если эти вещи касаются врагов всех разумных существ нашего мира». Слова старика придали аудитории должной внимательности, и он продолжил: «Один из моих учеников совершил дальний вик в Южные моря, и божественное провидение привело его на остров, ранее принадлежавший снежным эльфам. Не тот ли это ученик, который изгнан великим конунгом за подлое убийство?» Ожидаемо влез касатка, перебив медведя. Новости, разумеется, уже разошлись широко и попали не только в уши друзей. Альфгир изгнан за то, что убил подлеца не в круге. И не будь мертвец подлецом, наказание было бы суровее, ухмыльнулся Гринольф. «А ты, Фроди, если перебьешь меня еще раз, не удостоишься знаний, что мой ученик решил отдать всем вердманам Ассенов». «Я понятно выражаюсь, успокойтесь оба», — властно сказал на это Орм, «обоим давно за сотню, а ерепенитесь, как дринги». «Продолжай, Зеленый Волк». Альфгир Белый Ворон нашел форпост снежных эльфов, где они изучали запретное вдали от своего дома, дабы не накликать на него беду, что не удалось им ни во Фростхиме, ни в Южных морях. Однако продвинулись они все же весьма далеко, даже смогли пленить на столетие своего убийцу так, что он не смог выбраться ни силой, ни волшебой. Знания эльфов о том, как противостоять, причинять вред и пленять демонов, привезены Белым Вороном во Фростхейм, и я принес их вам, ибо Альфгир вырос достойным ассаном и достойным вердманом, а потому считает нужным отдать нашему народу то, что может защитить его в трудный час, не требуя платы ни золотом, ни железом, ни словом, ни делом. Похвальное желание хорошего ученика достойного учителя, проговорил, оглаживая пышную белую бороду верховный жрец Одина, с улыбкой обозначая то, что Гринольф не стал говорить вслух. «Порой, если не похвалишь себя сам, это сделают другие. Трудно спорить с этим», — проворчал Фроди, «но не было ли там еще каких-то знаний, которые наш собрат решил утаить от нас?» «Разумеется, были», — улыбнулся на это старый Вердман. «Эльфы весьма недурно занимались там алхимией, зачарованием, артефакторикой и кое-чем еще. Но я все-таки учил не без сребреника, готового отдать последнюю рубаху первому встречному. Только это явно не все. Только у кого-то рот слишком широко открывается», — перебил касатку Эйрик Хрутсон из Белых Оленей. «Рогатые были относительно молодым и не самым сильным кланом, но как и их тотем отличались изрядным проворством в мыслях и действиях, хорошей деловой хваткой и строили одни из самых быстрых кораблей во всем Ассенхиме, как бы морда не треснула. Зелен, ты еще о моей морде судить», — осадил Фроди коллегу, с родом которого касатки что-то не поделили пару лет назад на торге, тут речь о том, что может нести опасность всем сынов асов. Как жадность до чужих знаний и золота. Поддел водоплавающего Вердман из серых волков. Все-таки вражда островных и континентальных кланов ожидаемо давала о себе знать. Как запретное знание, что должно оставаться запретным. Каркнул касатка. Так что же ты им так интересуешься, коли оно запретным должно быть, али сам владеть таким захотел? Спросил спорщика Гринольф. Есть вещи, которыми владеть не должен никто. Мы все помним сагу о Хельге Харвардсене, святом защитнике. Хватило жалкой кучки культистов, чтобы устроить демонический прорыв, который сожрал целый южный город. Выжили там только те бабы с ребятней, которых наши родичи посадили на свои корабли, напомнил историю Фроди, причем относительно недавнюю. И 200 лет не прошло. Но однако они не смогли уйти дальше, чем на день пути от места призыва, а потом святое воинство, направленное и нашими богами, и южными небожителями, вырезало всех рогатых под корень, обретя великую славу, пожал плечами зеленый волк. Демоны, к счастью, не способны толпами разгуляться в нашем мире, пока за ним присматривают боги. Их максимум – это набег, да и то, если кто-то с этой стороны призовет нечистых. Данная информация в целом была общеизвестна, пока боги бдят, демонам не разгуляться. Сам старый Вердман, размышляя о падении снежных эльфов, приходил к выводу, что жители Фростхейма в своей гордыне отринули своих небесных покровителей, не уделяя им должного внимания, а потому лишились их поддержки. Своих же сил защититься, несмотря на все знания и магическую мощь, не хватило. Слова того, кто пытается усыпить нашу бдительность, тем временем лишь распалялся спорщик. Слова того, кто пришел принести вам знания под взглядом в сердце, с прежней усмешкой ответил на новый выпад старый Вердман. Коль не хватает своей мудрости, положись уж на него. О, именно на него, его мудрости и его суд я готов положиться, провозгласил Фроди, интерпретировав слова оппонента по своему разумению. Решим в круге, кто прав. Так ли встречают тех, кто приносит в круг новые знания? Нахмурился Орм. Нечасто с их собрания кого-то приглашали на схватку в тот круг, где обычно встречаются воины, а не вердманы. Так встречают тех, кто скрывает от нас знания, представляющие опасность для нас всех, твердо ответил спорщик, дернув щекой. Жрец Одина в целом догадывался, что Фроди чувствует, что перегнул палку. Однако слово было сказано и ответ был завызванным. «Быть посему, мне отсюда все отца скрывать нечего», после недолгого размышления пожал плечами Гринольф. «Решим все здесь и сейчас, дабы вопросов ни у кого не было уже никогда». «Быть посему», — повторил вслед за медведем Орм, «выставим круг, братья». Схватка Вердмана с Вердманом прямо в храме богов — явление редкое, но не беспрецедентное, так что все в целом знали, что делать, поставив магический щит, дабы поединщики не повредили заклятиями кому-то из окружающих, идолам или ясеню. Гринольф и Фроди же встали друг напротив друга. Старый Вердман вполне понимал расчет своего визави, божественная воля божественной волей, однако асы с ванами помогают не только правым, но и сильным. Касатка был не слаб и, что важно, не сильно стар, будучи моложе медведя на 15 лет. Гринольф же был в курсе, что у него наметились первые признаки деградации очага праны, которую отодвинули на несколько лет вперед зелья полуэльфов. Но так оно выходило даже лучше, Победа с таким раскладом будет больше походить на волю всеотца, и в будущем новых вопросов и правда удастся избежать. А что подраться надо? То, что он стар, не значит, что он уже не оссан или что его кровь остыла. Можно и показать взорвавшемуся водоплавающему его место, заодно по-серьезному опробовав мифриловый посох с хитрыми зачарованиями, прежде чем идти с ним на дракона. «Именем Одина да восторжествует справедливости победит правый», — провозгласил тем временем Орм, — «да начнется суд». Когда жрец произнес последнее слово, дав отмашку, Фроди мгновенно отправил вперед огненный таран, бесславно разбившийся о щит, завязанный на ритуальный узор на посохе. Гринольф же усмехнулся и с линцой проговорил, провоцируя противника: «Слабовато. Нечто всеотец уже лишил тебя сил, насмешки тебе не помогут», — фыркнул касатка, все-таки не будучи юнцом и не ведясь на столь простую подначку. Вместо этого он внимательно оглядел защитное заклинание противника, вероятно решил, что оно потребляет излишне много маны или является узкоспециализированным средством именно против огня, и спокойно начал обстрел противника элементами других стихий, а потом был вынужден резко ставить уже свой щит, быстро уходя в сторону от здоровенного шара пламени, когда зеленый волк убедительно доказал, что очень прочная защита не мешает его атаке. Это у его ученика возможны трудности, а он с посохом, сделанным по новым, доселе неведомым лекалам, был на совершенно другом уровне, будто раньше побеждал врагов простой палкой, а сейчас взял в руки копье, после чего начал натурально гонять оппонента, спокойно и размеренно шагая за ним, как учитель за нерадивым учеником, что уже не атаковал наставника, а только защищался. Фроди был вынужден постоянно менять щиты, подбирая максимально эффективные и петлять, отступая спиной вперед. Зеленый волк, еще совсем недавно выглядевший одряхлевшим, оказался на диво зубаст. Несколько раз у вердмана касаток выдавалась короткая передышка, которую он использовал на то, чтобы совершать новую быструю, но заковыристую атаку. Однако противнику было как будто все равно, магический щит продолжал оставаться несокрушимым, а каменные шипы из-под земли лишь заставили врага немного сбиться с шага. Гринольф же, глядя на мучения давнего недруга и соперника, искренне наслаждался ситуацией и выражением лица Фроди. Однако схватку следовало закончить в должной мере красиво, и старый вердман начал наконец планомерно продавливать щит противника струей пламени, которая должна была дать оппоненту возможность вовремя признать свое поражение. Только вот касатка удивил, внезапно совершив короткую телепортацию за спину врагу, после чего отправил в полет многогранный ледяной кристалл. Гринольф резко обернулся, встречая опасности, обратив внимание на то, что два крупных драгоценных камня на поясе его недоброжелателя внезапно потускнели. Чары мгновенного перемещения и данные атаки, по-видимому, были чрезвычайно энергоемкими. От кристалла щит пошел волнами, но едва он восстановил стабильность, как кусок льда взорвался, наконец снося неподатливую преграду, пусть и не причинив вреда чужой плоти. Гринольф проигнорировал мельчайшую ледяную пыль, приставным шагом уходя в бок от куда более крупной сосульки, а потом от души ударил по водоплавающему молнией. Толстый жгут магического электричества почти сразу заставил щит врага с дребезжанием лопнуть, а его самого забиться в судорогах, выронив посох и пустив пену изо рта. Зеленый волк же опустил оружие и крикнул: «Окажите дураку помощь, пока не сдох». Глава 19. Кто бы что ни говорил, а у нежити кроме минусов есть и плюсы. Живые, какими бы фанатичными они не были, как бы не верили в Вальхаллу, вознесение во свет или какой-то иной вариант благого посмертия, все-таки имеют инстинкт самосохранения и предел стойкости к потерям. Убей некую часть отряда, и остальные отступят, а то и вовсе побегут. А еще живые существа чувствуют боль, если речь не о редких исключениях вроде берсеркеров. Ходячим мертвецам же на подобное плевать, им дали приказ, и они его выполняют. Правда, в меру своего понимания, так как большинство излишне активных жмуриков не отличаются инициативой, широким кругозором и творческим мышлением. Собственно, этим вроде бы могут похвастаться вампиры, но сосущие по ночам некоторым образом не совсем мертвы, ведь в них есть прана, получаемая вместе с кровью жертв. А еще, личи. По всем признакам мы столкнулись как раз с таковым, и это в любом случае было не очень хорошо. Подобный вид нежити всегда силен, а еще чрезвычайно трудно убиваем. О чем говорить, если заклятия упокоения и молитвы изгнания на них почти не действуют, тела весьма непросто сжигать что магией, что обычным огнем, рубятся они с трудом, почти как железное дерево, а потому без зачарованного оружия никуда, но даже полное уничтожение тела ничего не гарантирует. У личей есть так называемые филактерии, которые восстанавливают их физические вместилища. А еще эти милые создания, если не врала френолеонская библиотека, весьма разнится по силе. В лучшем случае лич – это сильный маг с весьма солидным запасом маны, которая еще и восстанавливается с отвратительно высокой скоростью. В худшем, это лютый кобздец в масштабах страны, способный уничтожать города и манипулировать самим временем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не нуждаясь в еде, отдыхе, сне, ну и заодно поднимая армии мертвецов в массовом порядке. Книги содержали упоминания лишь о трех таких личах в древности, и авторы очень радовались, что нынче эти ребята уже не те, труба пониже, дым пожиже, и не по их силам щелкнуть пальцами, заставив город почти мгновенно всосаться в черную точку, оставив на месте себя глубокий котлован. А я почти до мокрых штанов был счастлив, что наша нежить, кажется, имеет суицидальные наклонности, потому как она как раз из древних времен и за последние столетия могла тут накрутить такого, что и вся армия Ассанхейма не сдюжит. Однако на нас шли лишь умертвия из бывших стражей дома Хрустального Снега. Конечно, тоже не фунт изюма, бойцы были одеты в добротные латные доспехи, сильны, быстры, нечувствительны к боли и стойки к повреждениям, но, как говорится, ничего особенного. Стена щитов и ворох заклятий встречала их у подъема с лестницы. Одни хердманы накалывали дохляков, выхвативших магию от вердманов, на копья, другие рубили жертв некромантии на части, лишь иногда получая раны, которые быстро залечивали сестры и шанти. Через минуту с небольшим ситуация, конечно, стала немного похуже, город накрыла снежная буря, задувая в окна, но уж на одно помещение моего духа воздуха вполне хватало. «Да сколько их тут, БЛД!» — рявкнул один из бойцов, срубая топором очередному мертвому эльфу руку в локте, пользуясь слабостью брони на сгибе. Хотя справедливости ради, та была хороша, кольчуга между латными элементами прорубилась зачарованным оружием неглубоко, и конечность противника лишь повисла, а не упала. Однако голову ушастого от расставания с телом это не спасло. Вряд ли весь город, так что не ссы, невозмутимо хмыкнул я, сам прикидывая наши запасы. Зелий на поясах полный комплект, в принципе часов 5 мы тут можем простоять, правда меняясь и отдыхая. На обед в лагерь уходить не собирались, так что в мешках даже есть перекус. Но это прям на дальнюю перспективу, для начала надо разобраться с трупами хозяев, потом уж будем вольготно располагаться в гостях и чувствовать себя как дома. Правда, бой с нежитью в узком проходе приобрел пусть быстрый, но устойчивый темп, так что, бросив в очередного латника заклинание, я мысленно обратился к Нурэонне. «Посмотри, сколько к нам идет дохляков. Я уж думала, ты не попросишь», — неслышно для остальных прошипела кобра, а через несколько секунд завопила не своим голосом. «А-а-а-а! Упадок манеры у современной молодежи огорчает меня все больше и больше». Тем временем опять раздался скрипучий голос ниоткуда. Мало было неуважения к хозяевам дома и просто старшим по возрасту. Теперь еще и попытки подглядывания. Может, вы еще начнете гадить по углам? Я слышала, для вас, дикарей, это норма. Гнусные слухи, распространяемые нашими недругами, отозвался я, пытаясь понять, что случилось с Синькой. Та была без сознания, ранена, но, кажется, все-таки не помирала. Ну, насколько подобные категории применимы к духу уже мертвой девки, хочу заметить, про ваш народ тоже рассказывают много нехорошего. И Верядом едва заметно фыркнула, а потом взглядом дала мне понять, что с врагом лучше бы не разговаривать, особенно если речь идет о бабе, пусть и дохлой. Но меня по-прежнему снедало любопытство, так что я не видел смысла молчать, скорее наоборот. Нежить же ответила на мою реплику следующее: что могут говорить про величайший народ этого мира жалкие завистники. В любом случае их слова продиктованы их же жаждой нашего долгожительства, внешнего совершенства, мудрости разумов и благородства душ. «Мда, померли вы явно не от скромности», — хохотнул я, а потом еле успел убрать голову, уворачиваясь от метательного ножа, кинутого одним из умертвий, который проскрежетал по касательной по шлему. «Кажется, мне намекнули на то, что нужно думать, что говоришь, а не говорить, что думаешь. Но если бы я понимал подобные советы, Хаук в свое время не грыз бы щит, пока меня учит, про благородство-то что за рассказы, или вы с домом Холодного Рассвета были не союзники? Союз был разорван по их инициативе, и они закономерно за это поплатились», — ответили стены башни все тем же голосом, а нежить стала поактивнее, Видимо, личиха ее лично скипидарила своим настроем. И что же привело к этому печальному событию? Поинтересовался я. Их недальновидность, донесся ответ, не всем дано понять, что от врагов мало отгораживаться стенами. Их надо уничтожать или подчинять. Вы что же, поход к демонам задумали? Подозрительно спросил я. А он разве не произошел и не был предметом зависти низших рас? Спросили у меня в ответ. Боюсь, я принес плохие новости. Пришлось мне неловко произнести. Говори. Раздался голос, который не просто приказывал, а буквально повелевал. Что ты вообще помнишь с тех пор, как город был покинут? Осторожно спросил я вместо ответа. Седалищный нерв буквально вопил, что кто-то тут свернул не туда. Что сидела в этой комнате и ждала мародеров или возвращения хозяев в неактивном состоянии. Вы пришли первыми, кажется, меня не назвали в конце идиотом только из врожденной эльфийской вежливости. Правда, при этом приказов у мертвеем никто не отменял, и очередной эльф в длинном выпаде изогнутым клинком достал плечо Асмунда из-за спины своего товарища. Это я, между заклятиями имел возможность трепаться. Парни продолжали рубиться изо всех сил. Однако раз диалог начался, его следовало продолжать. К сожалению, хозяева уже не придут. Мы не просто кучка мародеров, что решили зайти сюда под шумок и погреть руки. Твое неактивное состояние продлилось более 800 лет. Примерно столько же не существует Снежной империи. Последние потомки вашего народа находятся в фактическом рабстве у лесных сородичей. Собственно, мою мать как раз и продали на рынке дикому северянину, ставшему моим отцом, проговорил я. Ответа не последовало. Нежить все так же ломилась наверх. Я отправлял вместе с остальными вердманами в нее специализированные заклятия, которые дохляков хоть и не укладывали, но хотя бы замедляли. Парни кололи и рубили врага в ближнем бою, создав уже небольшую баррикаду из мертвой плоти и доспехов на ней. Если бы не последние, я бы, наверное, велел кому-нибудь из магов начать таскать из-под ног бойцов, павших телекинезом, и сжигать их у окон. Но однако тут были честные трофеи из мифрилового сплава. Видимо, придется усложнять дело, выковыривая их них мертвичину. Однако ход моих мыслей прервала Иви, проговорив: «Ты, кажется, ее сломал». «Да вроде бы не должен был», проворчал я. «Во всех книгах писали, что личи свободны от большинства эмоций». «Видимо, не всех», ответила на это моя невеста. Сказать я ей на это ничего не успел. С лестницы прилетела эльфийская стрела, проскочившая между щитов вердманов, проигнорировавшая мой собственный магический щит, поднятый после преснопамятного метательного ножа и пробившая мою щеку. Попадание в голову прошло по касательной, важные органы оказались не задеты, но наконечник крайне неприятно проскрежетал по костям моего лица, заставив сказать не ай-яй-яй, какая досада, а гаркнуть: «Ска, бей флаконами». Стрелы тем временем полетели не только в меня, и щиты с доспехами спасли от них не всех. Однако Иви и наши святые сдернули с поясов склянки с боевыми зельями. Предназначались те в первую очередь против демонов, но и против нежити годились, да и обычных противников не оставили бы равнодушными. Телекинез девушек забросил магические гранаты вниз по лестнице, где они благополучно разбились, вступили в реакцию с воздухом и взорвались, разбрызгивая вокруг жидкое пламя света. По крайней мере, звалось это зелье именно так, и нежити оно не понравилось. Наши бойцы через несколько рядов тел не пострадали, их лишь чуть качнуло ударной волной. Ближайшие к ним эльфы-латники тоже не шибко огорчились, но вот ниже бушевал пожар. Однако наш первый ряд оказался почти поголовно ранен стрелами, так что мне пришлось крикнуть: «Смена на отдых». В сражениях подобное практикуют лишь самые слаженные херды, но все-таки ничего невозможного в таком маневре нет. Несмотря на прану, людям все-таки свойственно уставать и получать ранения, а потому первые ряды неплохо бы менять на свежих бойцов. Просто делать это надо слаженно, без сутолоки и не неся потерь. У нас, после кучи тренировок, в бою получилось неплохо. Лишь у двоих бойцов добавились легкие ранения, которыми занялись Астра и Шанти, пока я обламывал наконечник и тащил стрелу из щеки. Должен заметить, ощущения были довольно мерзкие, мне не понравилось. Зато у нежити проблем было еще больше. Когда парни наконец уложили стражей в тяжелой броне, им на смену пришли лучники, вооруженные длинными кинжалами. Уж не знаю, из чего и как у снежных эльфов делали тетивы, что они протянули такую бездну времени, но огонь им пережить не удалось. Короткие же клинки, напоминающие синьские танто формой, но с развитыми гардами, были так себе аргументом против копий и топоров, тем более сама нежить тоже того, подгорело. У одной из немертвых лучников прямо на моих глазах отвалилась голова, и он упал на ступени вслед за ней. Все-таки нарушение целостности черепа или позвоночника – это бич ходячих жмуриков, которые сохраняют прижизненные навыки. Но как бы там ни было, не прошло и 10 минут, как наступающая по лестнице нежить наконец закончилась, и Асмунд констатировал: «Вроде все, похоже», – кивнул я, – «стаскивайте тела в кучу у окна, вытряхивая их трофеев. Надо сжечь их по обычаю. Надеюсь, хоть у этих несчастных нет никаких хитростей с кристаллами, и они просто обретут покой». Вопреки моим робким надеждам, баба Лич мои слова проигнорировала, не возразив против присвоения имущества усопших, не сообщав чего-нибудь еще о своем неживом состоянии. Обидно, досадно, но ладно, в конце концов тревожить старую женщину по мелким поводам было бы просто неприлично, а дел у нас хватало от нормального излечения ран, да как раз подготовки к погребению недоупокоенной нежити. Несмотря на заклятия и повреждения физических оболочек от эльфов, все еще шибало некротической энергией. Однако вскоре их ценное имущество в виде оружия с доспехами лежало в одной стороне, а сами они в другой. Я же стоял перед ними, произнося ритуальную фразу: «Воины дома хрустального снега, мне неведомо, как вы прожили свою жизнь, но сейчас ваш земной путь окончен. Обретите, наконец, покой, и да позаботятся боги о ваших душах, пусть вознесутся они вверх, а не падут в забвение». Сказав последние слова, я направил на тела посох и подал ману в огненное заклятие. Моему примеру через секунду последовали остальные вердманы, сжигая эльфов до состояния пепла. Нежить, как и демонов, лучше за спиной не оставлять, да и вообще с трупами следует быть осторожным, если у тебя в противниках лич, пусть и не шибко деятельный. Однако игнорировать приказы создателей не может даже он. Впрочем, как бы то ни было, а уничтожив тела, мы перекусили, заодно символически помянув мертвых эльфов и слегка отдохнув, восстанавливая силы и ману, а потом пошли по лестнице вниз, сначала миновав уже изученные комнаты под завывание пурги и шелест снега о камень башни, после чего спустились ниже уровня ледника, зажигая магические огни. Впрочем, ситуация тут не слишком отличалась от того, что мы видели выше. Все те же стены с картинами прошлых побед над различными врагами, все такие же останки мебели и по-прежнему отсутствие ценных вещей с трупами. Такое ощущение, что башню законсервировали, покидая, снеся все ценное куда-то в кладовке. Дойдя до первого этажа, мы обнаружили запертые створки ворот с солидным засовом и первых спокойных жмуриков в виде двух эльфов, юноши и девушки, в ледяных гробах и строгих одеяниях почти без вышивок. Подойдя к ним, я проговорил: «Это что-то новенькое, мертвецы, но сохраненные, и не нежить», — высказала свое мнение Астра. «А еще они похожи из лесных», — усмехнулся Бран. «Видимо, да», — согласился с ним я. «Если с чертами лица все было не очень понятно, и я не знал, насколько лесники отличаются от снежков, то вот волосы ярких цветов намекали именно на обитателей ныне здравствующего государства эльфов. Розовый и бирюзовый. Встретил бы на земле, принял бы за очередных панков Сэма, только остроухих, впрочем, нам без разницы. Разбивайте лед». Подав пример, я вдарил по прозрачному материалу зачарованной пяткой копья, отчего тот пошел трещинами. Вскоре парочка была уложена у лестницы, где была тяга воздуха и сожжена. Кем они были? Да боги их знают. Может, вообще приветственной делегацией, которую хозяева могут сходу поднять в виде слуг нежити, не подконтрольной личу сторожу. Тот, как видно, мог взбрыкнуть, а о моральных качествах снежных ушастиков я был не слишком высокого мнения, особенно о доме некромантов. Дальнейший спуск привел нас к довольно монументальной двери из мифрилового сплава, но это хотя бы был не арканит. Зачарована преграда оказалась пожиже, чем на южном острове, а на моем новом посохе были новые зачарования, делающие плазменную резку менее энергозатратной. Знакомая картина, — проговорила Иви. Только в представительстве дома холодного рассвета дверь в подземные этажи была похлипче и выбита, — усмехнулся я, не желая говорить о секретном объекте на юге. «Отойдите чуть в сторону, будем вскрывать». Возражений не было, а на кончике лезвия моего копья загорелся плазменный огонь, начавший резать стык створок, нащупывая засов. Таковой вскоре отыскался, хотя металл сопротивлялся весьма долго, и мне даже пришлось хлебнуть зелья маны, не желая оставаться полупустым. Это было бы плохой идеей на враждебной-то территории. И как нетрудно догадаться, моя паранойя вскоре подтвердила свое право на жизнь. Едва я вскрыл двери, мы зашли в просторный зал, как из нескольких проходов в него выскочила нежить, заставив меня крикнуть: «Отступаем на лестницу!» Команда была выполнена быстро, мы ретировались до следующего этажа и вновь встречали противника на выходе с подъема. Только враг в этот раз был без доспехов и вооружен чем придется. Нам противостояли явные слуги, а не воины, к тому же подняты данные мертвяки были куда как менее качественно. Заклятия против нежити их почти убивали, некоторые от них падали на карачки и пытались далее наступать в таком виде, едва шевелясь, некоторые просто не твердо стояли на ногах, вяло замахиваясь на хердманов кинжалами. У парочки в руках вовсе мелькнули мясницкие топоры, вероятно, мы имели дело с поварами. «Однако опять у нас тут лесники», — проговорил Бран, когда мы закончили с неорганизованной толпой врагов. Хотя толпа это, конечно, сильно сказано, поначалу, когда они только полезли из всех щелей, казалось, что жмуриков больше, на деле я насчитал 43. Видимо, они у снежных эльфов были чем-то вроде низшей касты, пожала плечами Иви. «Может и так, пожал я плечами, складывайте, этих тоже сожжем». Решив вопрос с огненным погребением, мы спустились вниз и обнаружили примерно ту же планировку, что и у моих дальних родственников. За массивной дверью были караулка, оружейка, несколько кладовок и малых жилых помещений, видимо для отдыхающих смен. На следующем же этаже нас встретил еще один крупный основной зал, но вот помещения по богам оказались поинтереснее. Снежные эльфы, по-видимому, были весьма ученой расой, куда ни приди, хоть одну лабораторию да найдешь. Тут же их было несколько, наличествовали алхимические столы, оборудование для зачарователей, а также места работы некромантов. По крайней мере, душок некротической энергии, хирургические инструменты, столы с ремнями для фиксации материала присутствовали. «С живыми работали», — хмыкнул я на последнее. «Чай мертвый пациент в путах не нуждается, даже лесные такого не заслуживают», — проворчал Бран. Свою родню по отцу он по-прежнему не любил так, что аж кушать не мог, но все же и его ненависть имела пределы. Но как бы там ни было, несмотря на неприятные открытия, в вечной мерзлоте лабораторные журналы сохранились куда лучше, чем в тропиках, несмотря на заклятия. Знаний тут определенно присутствовало богато, а я уже размышлял, как бы разорваться на части, потому что книг по магии у меня уже было больше, чем я физически успевал читать. Следующий этаж оказался складским, нашлись там и рамы с мозаик, по всем признакам выполненные из древесины милорнов и много чего еще. Богато жили снежные эльфы и вывозом ценностей явно не озадачились. Но следующий этаж заставил меня буквально истекать слюной. Плевать на презренное злато, магия, вот единственное, что имеет значение. Библиотека была, на мой взгляд, главным трофеем. Я бы поблагодарил Бабалича за то, что она все тут сохранила, но предпочел сделать вид, что никто из нас не умеет читать. Включится еще, не дай боги, какая-нибудь часть приказов о том, что интеллектуальная собственность в домах Рустального Снега не должна достаться никому пришлому, и я тут потом весь подвал по первый этаж залью горючими слезами. А вот следующий уровень меня огорчил и заставил напрячься. После еще одной монументальной двери, вскрытой сваркой, обнаружились заклинательные покои демонологов. В нескольких сложных пентаграммах были даже скелеты, причем как явных жертв, зафиксированных на полу кандалами, так и демонов. Вероятно, они были не столь круты, как наш знакомый с юга, и двинули копыта с голодухи. Правда, не очень понятна ситуация, кто их вообще призывал и оставил здесь. Готов поверить, что хрустальные снежки уходили в спешке, но не настолько же, или собирались вернуться совсем скоро. Вопросы пока что оставались без ответов, а демоны и жертвы без погребения. Прежде чем лезть в незнакомые пентаграммы и прочие ритуальные рисунки, в них следовало разобраться, а там уж одним можно будет даровать покой, а останки других полностью выжечь, уничтожая скверну именем богов без остатка. Следующий же этаж оказался тюремным. Хотя, учитывая то, что эльфы держали здесь не заключенных за преступления, а материал для опытов и жертв, называли они его, вероятно, по-другому. Может, вообще зубоскалили про мясную кладовую, а может и нет, скорее уж придумали что-то поизящнее. В камерах нашлись как крупные скелеты, возможно принадлежавшие эссенам, так и здоровяки с клыкастыми челюстями, вероятно орки, были просто люди и эльфы, видимо лесные, нашлось даже что-то вроде бассейна, вода из которого давно исчезла, но на дне лежало три скелета каких-то рыболюдов. А еще была металлическая дверь в одну из отдельных секций, вскрыв которую я с удивлением ощутил запахи не только смерти и демонов, но также едва заметное присутствие жизни. «Осторожно, тут что-то живое», — мгновенно предупредил я остальных. Глава 20, часть 1. Само помещение, которое открылось перед нами, представляло из себя длинный и широкий прямоугольник, где вдоль стены стояли саркофаги, напомнившие лично мне койки в лазарете. К каждому каменному параллелепипеду можно было подойти с четырех сторон, а еще каждый из них был закрыт крышкой, запираемой на внушительные засовы из неизвестного мне сплава, имеющего глубокий черный цвет. Если бы не характерный металлический отлив, подумал бы, что у нас тут что-то вроде эбонита. Саркофаги, в свою очередь, были исписаны кучей знаков и ритуальных символов, буквально отсекающих их от остального мира. Лишь присмотревшись к фигуре в центре ближайшей ко входу крышки, я заметил хитрое построение, напоминающее ритуальный узор диагностики, порой используемый целителями после битв. Сделал подобный под койкой или циновкой, и тебе в случае чего сразу понятно, что на нее положили кого-то с разрывом селезенки, который так сразу и не заметишь, занимаясь, скажем, отрубленной ногой. «Идем вперед медленно, нас интересует четвертый справа», — сказал я, «но сначала откроем соседний, для проверки». Шагом марш, наш строй настороженно втянулся в помещение. Тут, как и везде, попахивало смертью, демонятинкой и лишь немного жизнью. Это наводило меня на невеселые мысли, причем в том числе и о вампирах. В конце концов, хрустальные снежки оказались домом некромантов и демонологов, клепали личей вахтерши, занимались прочим непотребством вроде жертвоприношений. Почему бы им не заловить, а то и не создать какой-нибудь особо ядреный подвид кровососов. Причем достаточно крутой, чтобы как минимум один из его представителей в спячке протянул 8 столетий, отдыхая в уютненьком каменном гробу последней на тот момент модели. Это как раз было бы в стиле хрусталиков. Пройдя пару десятков шагов, мы окружили два саркофага. Я сам по очереди начал снимать фиксаторы, напоминающие земные шплинты, вынимая засовы из пазов, заодно отметив, что черный металл был не только невосприимчив к магии, но еще и активно рассеивал ее. Более серьезный аналог хладного железа, из которого делают кандалы для пленных магов, чтоб не колданули чего нехорошего в жажде свободы. Продуманная вещь, узник такую никаким телекинезом не подденет, к ней руками-то магу прикасаться неприятно. Закончив с засовами, я чуть отошел, направив лезвие копья на гроб и кивнул двум парням. «Снимайте крышку». Хердманы выполнили приказ, но заливать заклятиями буйного немертвого узника мне с вердманами не пришлось. В саркофаге лежал скелет давно и окончательно дохлого существа. Кости своими пропорциями напоминали эльфийские и принадлежали бы невысокому подростку этой расы, но у ушастиков все-таки не бывает когтей на пальцах и зубов хищников. А тут прям набор кусалок волка, а то и акулы, даже передние резцы почти треугольной формы. Царапалки, правда, ни на руках, ни на ногах на Фредди Крюгера не тянули, но все же ногтями точно считаться уже не могли. Однако гипотеза про демонических вампироидов получила пару плюсов в копилочку, как и идея о том, что эльфы тут вели над ними эксперименты. Тем более наш новый знакомец был прикован внутри своего гроба весьма основательно. Руки, ноги, пояс, шея, даже на голове обруч, особо не рыпнешься. «Закрывайте обратно», — произнес я наконец, «потом по одному сожжем». Когда крышка саркофага вернулась на свое законное место и была заперта, я повторил процедуру с соседним каменным гробом, вытащив засовы и кивнув хердманам. Те открыли еще один ящик, и нашему взору предстал узник, закованный ровно так же, как и скелет. Сам обитатель гроба при этом хоть и отличался от своего соседа, но здоровьем тоже не лучился. Тот же скелет и есть, только обтянутый серой, болезненного вида кожей, покрытой кучей татуировок не совсем ясного назначения, но определенно магических. Только вот при этом от когтистого и, как показало оттягивание наконечником копья губы, зубастого, эльфа не тянуло некромантией, лишь слегка попахивало демонятиной. «Он живой», — проговорила Астра, подтвердив мои мысли, хотя и на последнем издыхании. «Он на нем может быть последние лет 50», — задумчиво произнес я, продолжая направлять рогатину на истощенного подростка с волосами черней вороньего крыла. Эта деталь бросалась в глаза, так как единственное не выглядело в нем болезненной, в остальном же тут был натуральный узник Освенцима с земных фотографий. Кстати, вроде читал, что людей с виденных мной снимков спасти так и не удалось, дистрофия зашла слишком далеко, организмы не вывезли. «Может и так», — согласилась целительница, «однако у нас тут для разнообразия не мертвец и даже не нежить, а живое существо. Что делать будем?» «Вообще всех связанных с демонами следует убивать», — все так же задумчиво ответил я. «А тут то ли подвид одержимого, то ли попытка скрещивания, о которых мы читали. Ладно, связан вроде надежно, попробуем поговорить, прежде чем жечь. Приготовьтесь на всякий случай». Не все отнеслись одобрительно к тому, что любопытство у меня как всегда больше, чем здравомыслие, но однако возражать никто не стал. Опасным истощенный узник не выглядел и был надежно зафиксирован. Хедвиг же вроде не раз всем показал, что знает, что делает. Оценив отсутствие попыток себя отговорить, я создал на кончике копья сферу воды и уронил ее на лицо эльфа. Поначалу ничего не произошло, мне в голову даже пришла мысль попробовать подкормить болезного кровью. Он, конечно, вроде как не вампир, но именно что вроде как, клыки-то на сосущих в ночи похожи, да и демоны алую жидкость тоже с удовольствием потребляют, некоторые в ней натурально купаются, как говорилось во многих трактатах. Однако спустя пяток секунд парень слегка закашлялся, облизнул губы и слабо прошептал: «Пить». «Сейчас», — хмыкнул я, — «уж магически созданной воды мне было не жалко, тем более монотонкая струйка с лезвия копья потребляет куда как меньше даже самой мелкой сосульки, которую начинающий маг может отправить во врага». Эльф-подросток или скорее гибрид жадно начал глотать, едва не задыхаясь, пока не закашлялся. Отпаивание пришлось прекратить, зато парень открыл глаза с зелеными вертикальными зрачками, которые слегка светились. Пару секунд он обозревал диспозицию, рассматривая оружие, которое было на него направлено, улыбнулся и проговорил: «Наконец-то». «Наконец-то что?» — приподнял я бровь. «Наконец-то все», — не очень понятно уточнил он, но потом продолжил, чуть отдышавшись: «Конец. Сделайте это с нами быстро». «Что это и с кем? С вами?» — терпеливо переспросил я у болезного, который, кажется, был не совсем адекватен. Впрочем, не мудрено, столько проспав и не ев. «Убейте нас», — проговорил он, — «мне неведомо, кто вы и как сюда попали, но закончите наши муки. Пожалуйста». «Мда, демон, который сам просит себя убить, это что-то новенькое», — фыркнул Бран. «Диалог у нас шел на эльфийском, а потому его хорошо понимали только маги, воины с 5-го на 10-е, кроме нескольких особо любопытных уникумов. Ну и Хускарлов полуэльфик, куда без этого». «Лучше уж так», — отозвался шкелет, — «и не давайтесь хозяевам живыми. Все, кто совершили эту глупость, потом жалели». «И что же с ними было?» — задал я вопрос, давя в себе усмешку. «Они были материалом, жертвами, а иногда даже едой», — отозвался мне он. «Вас тут еще и разумными существами кормили», — вздохнул я. «На кой хоть рассказали?» — «Не нас, нашу еду», — отозвался шкелет. «Демонов. Интересные дела. И ты прям демонов убивал и жрал?» — продолжил я вопросы, хотя ответы меня не сказать чтобы радовали, скорее добивал ослабленных. «Гончая должна знать вкус добычи», — поправил меня собеседник. «Хорошо, что это закончится. А с нами уйти не хочешь, вместо того, чтобы умирать?» — задал я новый вопрос. Парень тут тоже по всем признакам был экспериментом, и этого загнобили более чем основательно, параллельно кормя демонятиной и, возможно, заставляя его смотреть перед этим, как сам демон кого-то жрет живьем. К хозяевам влез непонятно кто, а он просит себя убить, а заодно как на духу выкладывает всю подноготную. Уровень лояльности ниже плинтуса, однако, или к демонам сбежать. «Для демонов я такая же еда, как и все остальные», — все тем же слабым голосом отозвался он. «Для всех остальных демоническое отродье, которое надо уничтожить. Увести с собой вы меня можете только для более болезненной смерти». «Хорошо тебе по мозгам проехались, хотя и не без причин», — усмехнулся я. «Демонических созданий ведь и правда никто не любит, для чего и как вас тут вообще создавали и держали?» — «Как?» — переспросил он. «Не знаю, мы просто были, держали, натаскивая на демонов. Мы способны скрываться ото всех, но чуять их везде. Но теперь хозяевам придется справиться без нас». Последнее было произнесено с улыбкой на лице, где щеки впали куда-то в вакуум, и видя такое дело, я решил кое-что уточнить. «Твои хозяева — дом Хрустального Рассвета?» — «Да», — коротко проговорил дистрофик. «Ну тогда у меня есть для тебя хорошие новости. Такого дома больше нет, как и самой Снежной Империи». «Это невозможно», — безапелляционно заявил узник саркофага. «Тяжелый случай», — покачал я головой. «Ты понимаешь, кто мы?» — «Дикие ассанхинцы», — подтвердил он. «Я видел ваше изображение. И ты, боясь своих хозяев, хочешь, чтобы мы тебя добили?» — уточнил я у него ситуацию, которая по-прежнему попахивала бредом. «Не только меня, всех нас», — ответил он. только тебя, не согласился я, 8 столетий прошло, не знаю уж почему ты выжил, но в остальных саркофагах одни мертвецы, а пятое, что пятое, переспросил я, во вместилище слева от меня лежала пятая, моя сестра, она тоже, пояснил свой вопрос парень, да, мертва, пришлось мне кивнуть, соболезную, мы похороним их в огне по нашему обычаю, и меня, опять напомнил он, да что за желание сдохнуть-то, скривился я, а чего мне еще желать, огрызнулся он, но после новостей о сестре хотя бы проявляя эмоции, свободы, мести на худой конец, покачал я головой, свобода это ложь, ответил он мне лозунгом, а месть невозможна, на мне бесчисленные чары подчинения и клятвы, я не могу принести вред хозяевам, в лучшем случае только бездействовать, не принося им пользы, если нет прямого приказа что-то сделать. Парень явно рассматривал уже как варианты побега, так и способы насолить хозяевам, но похоже не нашел ничего разумнее, чем просто сдохнуть. Об ослабленных демонов однако самоубиваться не хотел или возможно уже пытался, но у него не вышло. За кормежкой тут в конце концов наверняка следили. Ладно, пожевал задумчиво огладил я подбородок. С одной стороны это все звучало как жалостливая история и парня после нее откровенно не хотелось убивать, если она правдива, с другой же стороны демоны были и остаются до одурения коварными тварями, то есть меня могут элементарно обманывать и в теле парня сидит матерый черт, собственно потому он и выжил в отличие от всех остальных, однако у меня пожалуй что был способ проверки истины, все-таки сложнее всего обманывать бога обмана, уж он-то ложь чует лучше всех прочих. Так что я нащупал на шее амулет из 2 змей с изумрудными глазами, снял его и проговорил, я по-прежнему не мастак молиться, но прошу у тебя твоей помощи, великий шутник, помоги мне отделить ложь от истины, демон ли передо мной в эльфийском обличии или полуэльф, нуждающийся в помощи, в чем здесь кривда и в чем правда, произнеся последние слова воззвания к своему богу, которые в теории могут кончиться для меня новыми звездюлями, я снял с шеи амулет и положил его на тощую грудь узника, который заорал и выгнулся дугой. Я уж подумал, что вот и все, рогатый попытался нас напарить, но потерпел фиаско и теперь его зажарит. Однако через мгновение тело моего собеседника обмякло, но сам он отнюдь не помер, а подняв амулет обратно, я обнаружил посредине груди болезненного клеймо в виде все тех же переплетенных змей. Одержимого в таком истощенном виде правильно освещенный в храме амулет должен был бы прибить. Этот же слабо постанывал, но его даже не продолжало жечь, в чем я убедился, опять коснувшись кожи в новом месте цацкой, которую мне возможно подкинул чисто ради шутки бог, а не его жрец. Все-таки не демон, а полукровка или что-то вроде того, вынес я вердикт. Ты его чуть не добил. Проворчала Астра и без лишних разговоров влила в горло парню целебное зелье. Прана в нем есть, это не может не помочь, а светом такого кадра лечить дело опасное. Как отъесться-то можно поэкспериментировать, но явно не сейчас, когда бедолага от не самого сильного подзатыльника может помереть. Мое упущение, согласился я, парень ты как, бывало и хуже, задумчиво ответил он, перестав стонать. Боль видимо прошла так же быстро, как и появилась. Или собеседник был к ней слишком привычен. «Извини, следовало убедиться, что ты нас не обманываешь», — повинился я, начиная расстегивать кандалы. «Я все понимаю», — ответил гибрид. «Помереть больше не хочешь?» — задал я новый вопрос. «Нет», — вполне однозначно отозвался он, после чего добавил, «мне надо о многом подумать». «Подумать — дело хорошее, от этого говорят умнеют», — усмехнулся я, не желая углубляться в эту тему. «Богам божественное». А смертным что попроще, ту же магию, тут все как с начальством, от которого надо держаться подальше, а к кухне поближе. Тем более что были и другие вопросы, которые стоило отзвучать, звать-то тебя как? 7-й, представился парень, это не имя, констатировал я. Мне пока что хватало, пожал он плечами, пользуясь тем, что руки я уже освободил. Ну может так у рабов бывает, но свободным нужно иметь нормальные имена, отозвался я. Ты тут всю жизнь прожил? Нет, был еще на тренировочной площадке и в библиотеке, ответил узник саркофага. Я же закатил глаза, понимая, что это будет долгий путь, и не очень понимая, что с парнем вообще делать. Однако, во-первых, я никогда не был склонен убивать обездвиженных и истощенных детей, оно как-то противоречит моей природе и убеждениям. Там же, блин, дальше только сношать их перед убийством. После этого, пожалуй, морально падать будет уже некуда. Зубастому же и когтистому эльфенышу на вид лет 12-13, он едва начал превращаться в подростка. В общем, дитё дитём. А во-вторых, у меня в Херде повышенная концентрация полуэльфов, которых тоже того, создали для мутных эльфийских целей. Если не позаботиться о их собрате по несчастью, они этого просто не поймут. Некоторые и так недовольны тем способом, которым я опасения свои развеивал. Однако парень выжил и даже практически получил знак Лаки одобряет, так что заботиться придется, пока не скину это чудо Гринольву. Тот, конечно, не обрадуется такому ученику, но думаю, я сумею его уговорить. И даже без тяжких телесных повреждений для себя. В конце концов, у меня есть доказательства Божьей воли, и я не побоюсь им прикрыться. Однако стоило мне об этом подумать, помогая дистрофику встать из гроба, как из самих стен раздался уже знакомый скрипучий голос, оглашающий приказ: «Убей их всех!» Полуэльф, едва услышав его с неожиданной силой для своего тощего тела, толкнул меня в сторону, но замер посреди движения, а потом крикнул: «Нет, подчинись!» Вновь прозвучал голос Бабы Лича. Татуировки на теле парня слегка засветились зеленым светом, но через мгновение погасли, когда сияние перетекло в ожог от амулета, оставленный на груди. А подросток повторил уже чуть спокойнее: «Нет, не в этот раз». Я же хмыкнул: «Ты вообще в курсе, что натравливать детей на взрослых воинов попросту неприлично? При выполнении приказов нет приличия или их отсутствия», — отозвалась наша мертвая знакомая. «Образцы же должны уничтожаться при попытке покинуть отведенные для них места. Прямо или косвенно это будет сделано». Едва эльфийка проговорила последнюю фразу, как я услышал шаги снизу, а потому гаркнул: «К бою, стена щитов и к лестнице, Бран, Бру». Договорить фразу я не успел. С лестницы показался первый боец противника. Сначала мне показалось, что это вновь латник эльфов, но эбонитово черные доспехи все-таки скрывали не дохлого снежка, а каменную статую, что тут же доказал седьмой, пронесясь вперед молнией и сбив ударом кулака с супостата шлем. Невысокому подростку для этого пришлось подпрыгнуть, однако даже в воздухе он сумел изогнуться, избегая ответного удара изогнутого клинка. В этот момент я наконец сообразил схватить парня телекинезом за шкирку и подтащить у себя. Получилось это, правда, не без усилий, будто быка в воздух поднял. Хорошо, хоть наша стена щитов добралась до места действия и прикрыла седьмого от новых выпадов. Однако он при этом весьма сильно сопротивлялся и рычал, а на его коже наливались светом татуировки, лишний выдавая свою магическую природу. Я уж грешным делом начал подозревать, что наши узоры на теле, помогающие управлять праной, имеют те же корни или вовсе выросли из школы Снежной Империи, что в общем-то логично, расположены-то мы ближе всего. Ну да, это дело десятое, сейчас важно было схватить пацана, уже буквально выскальзывающего из тенет телекинеза, за плечо и гаркнуть: «А ну стоять, горячий эльфийский парень, бой не место для детей. Бран, Бруни, присмотрите за ним, а ты не на шаг от этих двух оболтусов». «Это ясно?» «Да, хозяин», — проворчал пацан. «Я не хозяин», — фыркнул я на это, уже предвкушая муки Гринольва. Впрочем, парень хоть и имел по-демонически горячую кровь, но по крайней мере сейчас стоял на месте, а стало быть, был дисциплинирован. И это выгодно отличало его от 9 из 10 малолетних ассанов, которые хоть постоянно получают розги, но тем не менее не особо останавливаются в своей жажде приключений на свои же многострадальные булки. Глава 20, часть 2. Создание големов – это ответвление искусства некромантии, так что увидеть неживые конструкты в этом месте было даже в чем-то ожидаемо. Но вот черная броня на каменных истуканах, которая гасила магию, привносила в нашу схватку неприятные нотки новизны. В конце концов, самым лучшим способом остановить голема была, есть и будет, магическая атака. Можно специализированным заклинанием, но в принципе и обычные могут подойти. Из тех, что кинетический урон наносит, конечно, те же молнии или огонь не очень-то эффективны. Но древние эльфы неплохо заложились от подобного, напялив на свои создания антимагические доспехи, которые я уже очень хотел перековать на оружие, щиты и броню для своих парней. Арканитый мифриловый сплав менять целиком, конечно, не стоит, новый материал был так себе в плане прочности, но вот добавить новые элементы было бы недурно. Игнорирование чужой магии – это очень круто, стильно и полезно для здоровья. Я, кстати, даже не знаю, как с подобным противником разбирались бы эльфы, которые в основном полагались как раз на волшебство и не отличались большой физической силой. У нас же все было немного наоборот. Для Ассана могучий удар едва ли не основной способ решения любой жизненной проблемы. И сегодня големы вдруг обнаружили, что двуручная секира в целом не сильно уступает кирке, а на обратных сторонах топоров у многих из нас есть клевцы, вполне способные дробить камень. Тем более, что он в магических конструктах всегда менее прочен, чем в природе. Некромантия и големостроение не самые близкие мне разделы, но в целом выходило так, что прочность материала ослаблялась в угоду подвижности. Хотя даже не очень прочная каменная статуя, это такая себе радость, на месте она не стоит, норовит тебя прикончить, на копья кладет гранитный болт, а ударов, чтобы расколоться до небоеспособного состояния, требует пару десятков. Немного спасало то, что доспехи можно повредить, открыв для удара заклятием камень, как это сделал седьмой, сбив шлем, но для этого тоже надо извернуться, а потому мы быстро начали нести потери ранеными. Противник, игнорирующий твои атаки и все равно наносящий свои удары, это очень неприятно, мать его так. Хорошо, хоть надежная броня пока спасала хирдманов от смерти и увечий, но и это не будет длиться вечно. Снести же кому-нибудь башку удачным взмахом изогнутого полуторника этим реликтом прошлого более чем по силам. Однако мой взгляд, когда я отвлекся от выгадывания момента для удара заклятием по открывшемуся камню и обернулся посмотреть, что у нас в тылу, наткнулся на снятую крышку саркофага. Та была тяжелой, массивной и наверняка довольно прочной. Ей же, черт возьми, предполагалось удерживать полудемонов. Так что я поманил ее телекинезом, изрядно напрягаясь. Металл Упраушин для засовов гасил магию, так что пришлось подбегать и быстро сбивать его топором, матерясь сквозь зубы под недоуменным взглядом бывшего узника не совсем хрустального гроба, а потом поднимать каменный прямоугольник уже нормально, обрушивая его на спуск на лестницу ребром, как молот. «Ха!» — выдохнул я, махнув руками в паразитном жесте. Каменный монолит не самой удачной формы, но вполне приемлемого веса полетел вниз, сбивая с ног и кроша двух големов со страшным треском. Пользуясь тем, что винтовая лестница была не шибко широкой, я перегородил ее, не давая подкреплению врага подниматься, пока хирдманы и вердманы добивали оставшихся на этой стороне конструктов. Отсеченные же големы начали барабанить в преграду, так что я гаркнул подчиненным: «Снимите еще пару крышек, я поднимаю дверку, вы дробите гостей сверху, я закрываю проход». Хирдманы добивают коллег на щебень. «Быстро, Суртур Васби!» Мои подчиненные не склонны были тупить, так что через минуту я уже отворил проход, пропуская новые жертвы, которые быстро стали доказательством природы ассанов. Мы что и кого угодно раздолбаем прямыми или косвенными методами, и никто не уйдет обиженным, звездюлей на всех хватит. Обредили эльфы големов в доспехи, которые легкими эльфийскими клинками придется полчаса ковырять, а магия не берет. Так мы их возьмем без волшебства, инерции и гравитации, которая вообще со всех сторон беспощадная ска. Уже через 5 минут, правда, пришлось хлебать очередное зелье маны. Будь у меня слишком много сил на телекинез, не пришлось бы заморачиваться с зачарованием драккаров, но, увы, бесконечной выносливостью в магии похвастаться не могу, крышка же весит ох как немало. Так что вскоре я и вовсе вынужден был уступить свою роль Ливи, чтоб не пережечь моноканалы, нахлебавшись зельев. Но и големов у Бабы Лича тоже было не бесконечное количество, и вскоре они закончились или хотя бы остановили наступление. Мы же заложили проход крышками саркофагов и начали собирать кости у лестницы, где была тяга воздуха. Дым вообще не шибко полезен для здоровья, а горящая кость еще и имеет крайне неприятный запах. Но как бы то ни было, много времени сбор павших не занял, как раз целительницы залили раненых зельями, заодно обработав их магией, чтобы снова могли драться. Для всех подобное уже становилось привычным делом, чай не вышиванием себе на жизнь зарабатываем. Исключением был только седьмой, так что я положил руку на плечо подростка и произнес: «Если хочешь сказать своим товарищам и сестре что-то напоследок, то сейчас самое время. Мне будет их не хватать, всех их, не только сестры». «Что же, это правильные слова», — кивнул я, «а сейчас настал момент прощания. Мне неведомо, кем вы были, узники этих стен, но сегодня вы наконец полностью свободны. Мы же вверяем души ваши в руки богов, да воздадут они каждому должное и вознесут вас вверх, а не обрушат вниз». Произнеся ритуальные слова, я направил копье на гору скелетов и сжег их при посильной помощи остальных вердманов, обратив останки в пепел и прах, бесполезной для некромантии, а потом объявил короткий отдых с перекусом. Силы ману следовало восстановить, тем более что дальше скорее всего был последний рывок. Не бесконечный же этот подвал, не могли тут эльфы на глубину питерского метро прокопаться с его бесконечными эскалаторами. Им это было элементарно незачем делать, была б прям острая нужда, увеличили бы помещение в ширину, тем самым расширив необходимый объем. Правда, у нас тут был источник информации поразговорчивее опять замолчавшей личихи, которому я дал флягу с водой и чуть-чуть хлеба со словами: «Съешь это, пока много нельзя, после долгого голодания заворот кишок будет». Мне говорили, что я могу переваривать даже камни, пусть и не очень много, сообщил он, приняв угощение. Мы пока не будем этого проверять, хотя у нас есть целительницы. Просто попозже накормим мясным бульоном, а потом станешь есть как все, покачал я головой. А вы всех ну, так хороните, внезапно перевел парень тему. Примерно, пожал я плечами, правда обычно все-таки на дровах сжигаем и личные вещи с трофеями кладем. Иногда на корабле отправляем в последний путь, но тут нет ни личных вещей, ни корабля, а откладывать огненное погребение было нельзя, у нас все-таки лич в противниках. Могла поднять мертвецов за нашей спиной. Понятно, кивнул он, явно думая о чем-то своем. Ты бывал ниже, сколько там еще этажей? Спросил я. 2, отозвался серокожий. На первом у стен стояли големы и были залы больших и малых собраний. Нас туда иногда водили, показывая другим хозяевам. Ниже не был, только слышал, что там чем-то управляют. Ясно, кивнул я. Комната лича, на которого можно скинуть многие функции под описание, в целом подходила, а выше водили. В библиотеку и заклинательные чертоги, кивнул эльфеныш. На поверхность не выбирался, поинтересовался. Нет, отозвался подросток, а потом гордо сообщил, но я видел картинки. Знаю, как выглядит небо, море, снег, лес и вот это вот все. Даже изучал повадки животных. Картинки это не то, усмехнулся я, вот выберемся и увидишь разницу. А сейчас тут надо совсем закончить. Так же держись, Брана и Бруни, они в обиду не дадут.